хочешь навсегда? Ну а кто же не хочет? Мы навсегда, как на теле тату. За окнами ливни я тебя жду. На звезды залипнем, ляжем к утру. Без тебя не могу, я не могу. Мы навсегда, как на теле тату. За окнами ливни я тебя жду. На звезды залипнем, ляжем к утру. Без тебя не могу, я не могу. Давай сбежим. Давай. На эту жизнь. Я знаю, что ты не такой, как они. Всю свою жизнь я будто искала тебя. Не замечала, что влюблена в тебя. Этот шум вокруг глаз и ладоней нас не догонят. Пусть все запомнят, что моя девочка цвета осени. Кто нахватит вопросов, я точно знаю, что для нас зажигаются звезды. Искать никогда не поздно, ты как воздух, мне необходимая теперь. Подаю в омут с головой, тону в тебе одном. Если любовь это прикол, мне явно не смешно. Мы навсегда, как на теле тату. За окнами ливни я